Остатки очень скромного ужина убрали со стола. Мы остались в креслах перед камином. Яновская оглянулась на черные окна, за которыми шумели и терлись ветвями о стекла огромные деревья, и сказала: «Пан Белорецкий еще не хочет спать?» Этот странный вечер так настроил меня, что спать расхотелось. И вот мы сидим рядом и смотрим в огонь. «Скажите», — вдруг спросила она, — «люди повсюду живут так, как у нас?» Я с недоумением взглянул на нее. Неужели она никогда не покидала этого дома? Она, словно поняв меня, ответила: «Я не была нигде, кроме этой равнины в лесах. Отец мой, это был лучший человек на свете, сам учил меня, он был очень образован. Я, конечно, знаю, какие есть на свете страны, знаю, что не повсюду растут наши ели, но скажите, всюду ли человеку так сыро и холодно жить на земле?» «Многим холодно жить на земле, панна. Виноваты в этом люди, жаждущие власти, непосильной, невозможной для человека. Виновны также и деньги, из-за которых люди хватают друг друга за глотку. Однако мне кажется, что не всюду так сиротливо, как здесь. Там, за лесами, есть теплые луга, цветы, аисты на деревьях. Там тоже нищета и забитость. Но там люди как-то ищут спасения, они украшают жилища, женщины смеются, дети играют, а тут всего этого очень мало». «Я догадываюсь», — сказала она, — «этот мир манит, но я не нужна нигде, кроме болотных ялин. Да и что я буду делать, если там нужны деньги? Скажите, а такие вещи, как любовь, как дружба, там бывают хоть изредка, или это только в книгах, которые в библиотеке отца?» Я снова ни на минуту не заподозрил, что это двусмысленная шутка, хотя мое положение было довольно неловким. Сидеть ночью в комнате и беседовать с малознакомой барышней о любви, да еще по ее инициативе. Там это иногда случается. Вот я и говорю, не может быть, чтобы люди лгали. Но здесь этого ничего нету. Здесь трясина и мрак, здесь волки, волки с пылающими глазами. В такие ночи мне кажется, что нигде на земле нет солнца. Мне стало страшно, когда я увидел сухой черный блеск в ее глазах, и чтобы перевести беседу на что-нибудь иное, сказал: «Неужели ваши отец и мать не любили друг друга?» Она загадочно улыбнулась. «У нас не любят. Этот дом тянет из людей жизнь. И потом, кто вам сказал, что у меня была мать? Я ее не помню. Ее не помнит в доме никто. Временами мне кажется, что я появилась на свет сама». Несмотря на глубокую наивность этих слов, я понял, что это неизвестная сцена из Декамерона, и смеяться нельзя, потому что все это ужасно. Передо мной сидела 18-летняя девушка, разговаривала о том, что давно должна была хранить в сердце, и что, однако, имела для нее не большую реальность, чем для меня ангелы на небеси. «Вы ошибаетесь. Любовь все же дается нам хотя бы изредка на земле. Волки не могут любить. И как можно любить, если вокруг смерть, вот она, за окном?» Худенькая, прозрачная ручка указала на черные пятна окон, и снова зазвучал голос: «Ваши лживые книги пишут, что это огромное таинство, счастье и свет, что человек, когда оно приходит, а другой не любит, убивает себя. Да, иначе не было бы ни женщин, ни мужчин. Лжете. Люди убивают не себя, а других. Они выпустили на землю тысячи привидений. Я не верю. Я никогда не чувствовала этого. Значит, его нет. Я никому не хочу прикасаться. Я хочу спрятаться от каждого. Я никого не хочу целовать. О чем так много и странно пишут ваши книги. Люди кусаются. Даже теперь подобный разговор пугает некоторых мужчин. Что же говорить про те времена? Я не принадлежал к нахалам, но мне не было стыдно. Она разговаривала о любви так, как иные женщины о погоде. Она не знала, ничего не знала об этом. Она была неразбуженная, совсем холодная, холодная, как лед. Она даже не могла понимать, стыдно это или нет. И глаза ее открыто смотрели в мои. Это не могло быть кокетством. Это был ребенок, даже не ребенок, а живой труп. Она поглубже закуталась в шаль и сказала: «На земле царит смерть. Это я знаю. Я не люблю, когда лгут о том, чего никогда не было на земле». Мы помолчали. За стенами вопил ветер. Она передвинула плечами и тихо сказала: «Ужасный край, ужасные деревья, ужасные ночи». И снова я увидел то же выражение на ее лице и не понял его. «Скажите, это большие города Вильня и Минск?» «Довольно большие. Но Москва и Петербург больше. И что, там, похоже, людям неуютно по ночам?» «Нет, что вы. Там в окнах горят огни. Там люди смеются на улицах, звенят конки, светят фонари». Она задумалась. «Вот видите, а здесь ни одного огня. Вокруг этот старый парк на две версты в каждую сторону, а за ним спят без огней одинокие хаты. В этом дворце около 50 комнат, множество коридоров, разных переходов с темными углами. Он так давно построен, и он очень холодный, потому что предки запретили класть печи, только камины, чтобы было не так, как у простых соседей. Камины пылают днем и ночью, но все равно по углам сырость и повсюду холод. У нас на 50 комнат только 3 человека. Экономка спит на первом этаже, там же и сторож. Еще в одном из флигелей и за аллеей живут сторож парка, кухарка и прачка. Тем хорошо. А во второй пристройке дома с отдельным входом живет мой управляющий Игнат Берман Гацевич. Зачем он нужен, этот управляющий, не знаю, но таков закон. А в доме на весь второй этаж, на 30 комнат, я одна. И так неуютно, что хочется вжаться в какой-нибудь угол, закутаться с головой, как ребенок, в одеяло и сидеть. Вот сейчас мне почему-то очень хорошо и так спокойно, как не было уже 2 года, когда еще был жив отец. И мне сейчас все равно, есть огни за этими окнами или нет. Знаете, это очень хорошо, когда рядом есть люди. Она проводила меня до моей комнаты, ее комната была всего через одну, и когда я уже открывал дверь, сказала: «Если вы интересуетесь старыми преданиями, поищите в библиотеке, в шкафу для рукописей. Там должен быть рукописный том преданий, наших семейных преданий, ну и еще кое-какие документы». И добавила: «Спасибо вам, пан Белорецкий». Я не понял, за что она меня благодарила. И даже не очень думал об этом, когда вошел в небольшую комнату без задвижки на двери и поставил свечу на стол. Здесь была кровать, широкая, как поле боя, под Койдановым. Над кроватью старый балдахин. Под Крутогорьем, позднее Койданова, в 1249 году белорусско-литовские войска за 6 лет до смерти Батыя разгромили татарские войска под началом хана Койдана. На полу чудесной работы вытертый ковер. Кровать, видимо, застилали с помощью особой палки, как 200 лет тому назад. Такая она была большая. Палка стояла рядом. Помимо кровати были комод, высокая конторка и стол. Больше ничего. Я разделся и лег под теплое одеяло, задув свечу. И сразу за окном выступили на синем фоне черные силуэты деревьев, и донесся их ровный, навевающий сон шум. Почему-то ощущение заброшенности подействовало на меня так, что я вытянулся, закинул руки за голову и, едва не засмеявшись от счастья, уснул, будто провалившись в какую-то темную пропасть. Сквозь сон мне казалось еще, что кто-то шел маленькими и осторожными шажками по коридору, но я не обратил на это внимания, я спал и радовался во сне, что сплю. Это была моя первая ночь и единственная спокойная в доме Яновских в болотных ялинах. Вокруг, на многих десятинах, шумел и волновался под осенним дождем заброшенный, глухой, потемневший от старости и влаги парк.